Но все-таки Кэт была ее хозяйкой. Кажется, ты меня не слушала. Хайди была приспособленкой. Для нее рассказать правду Кэт было бы все равно, что самой себя высечь. Кэт ей была нужна. Во всяком случае, на какое-то время. Ведь она давала ей работу. Верно. Ну что, уловила? Он сполз с табурета. Все, мне пора. Да, уловила, сказала я. Я могу рассчитывать, что ты никому не проболтаешься? Ты обещала. Кажется, Кип, ты меня не слушал. Можешь, конечно, рассчитывать. Пока я расплачивалась по счету, Кип рванул из ресторана. Я не знала, верить ему, что он просто трахался с Хайди из спортивного интереса, или не верить. Насколько мне известно, врать Кип умеет. Как-то раз я слышала, как он говорил внештатному автору, что, читая ее рассказ, он вспоминал Трумана Капоте. А час спустя тот же Кип на совещании у Кэт заявил, что читать этот рассказ было все равно, что подвергаться операции без наркоза. Но даже если Кип сказал правду, и у него с Хайди была только легкая интрижка, он все равно мог убедить ее, например, если она пригрозила рассказать обо всем Кэт. А может быть, он неправильно оценил чувства Хайди. Могло же быть и так, что она втрескалась в него по уши. А когда стало ясно, что он ее бросит, она совсем обезумела и пригласила сообщить обо всем его жене. К тому же Кипу ничего не стоило оставить конфету на моем столе. Мне пришла в голову и еще одна интересная мысль. Возможно, часть грязной работы сделала его жена. Она была на вечеринке у Кэт и напилась так, что у нее заплетался язык. Однако в одном я была уверена на 100%. Кип не дурак. И если убийца он, то по моим вопросам он мог уже догадаться, что я пришла к мысли, что предполагаемой жертвой преступления с самого начала была Хайди. Если так, то я поставила себя под угрозу. Взяв сдачу, я проверила голосовую почту. Пришло 2 сообщения. Первое было от ассистентки Лесли. Она снова напоминала мне про отчет о расходах. Второе было от Кэт. Она звонила без 10:06 и, похоже, была здорово напугана. «Бейли, дело очень срочное. Случилось нечто страшное. Не выключай мобильник. Мне нужно с тобой поговорить». Я позвонила ей по мобильному домой, хотя понимала, что если бы Кэт была дома, она бы так и сказала. К телефону подошла Карлота. От нее я узнала, что Кэт еще не приезжала домой и неизвестно, когда вернется. На мой вопрос, все ли дома в порядке, Карлота ответила, что нет, не все, что в туалете снова подтекает унитаз и что она ждет сантехника, который должен его починить. Что-то мне подсказало, что это не та критическая ситуация, которая могла довести Кэт до истерики. Пройдя полквартала, я присела на низкую гранитную ограду перед каким-то офисным зданием. Достала из сумочки записную книжку, нашла номер мобильного Кэт и стала ей звонить. Мимо меня двигался людской поток. Кто-то возвращался с работы, кто-то направлялся в Карнеги-холл. Некоторые держали курс в местные бары и рестораны. Со своего места мне было видно, как далеко, в кварталах в 10 к югу от меня, на Таймс-сквер мигают, пульсируют и вращаются красные, желтые и голубые огни реклам. В воздухе чувствовалась тяжелая влажная духота, как перед грозой. После 4-го гудка включилась голосовая почта. Я оставила Кэт сообщение, что мой телефон уже включен, и я не буду выключать его до тех пор, пока она сама мне не перезвонит. Бросив мобильник в сумочку, я стала продумывать следующий шаг. По-видимому, Кэт находится где-то вне зоны досягаемости, и мне не остается ничего другого, как только ждать ее звонка. Поймать такси мне удалось минут через 15, да и то только потому, что я обогнала какую-то похожую на адвоката девицу в абсолютно бесполом темно-синем деловом костюме. На Манхэттене, наверное, таких костюмов не осталось. Этот последний. Я велела таксисту довести меня до угла 83 и 3 и высадилась перед рестораном «Мартлс». До дома Кэт от него, правда, надо было еще порядком пройти. На верхний Ист-Сайд не тот район, где я обычно обретаюсь. И никакого другого заведения мне не пришло в голову. Я села на высокий табурет у стойки бара и заказала пиво. Пятачок возле бара быстро заполнялся. Вскоре мне достаточно было слегка повернуть голову и хотя бы на долю секунды встретиться с кем-нибудь взглядом, как рядом со мной тут же возникал какой-нибудь тип с вопросом: «Что это ты грустная, детка? Щенка потеряла?» Поэтому, потягивая пиво, я старалась смотреть только на пену в стакане. Краем глаза я заметила, что в заведении полно мужчин, напоминающих кипа. Ну, таких, которые раздуваются от сознания собственной важности, но при этом, хотя они и вышли из подросткового возраста, до сих пор считают, что столкнуть кого-нибудь в бассейн в одежде – ужасно остроумная штука. Вообще-то кипа все-таки можно отнести к подвиду относительно умных. У него тоже есть это ощущение собственной значимости, но он ловит кайф, если удается остроумно подшутить на твой счет или обронить блестящий намек, которого, правда, как ему известно, ты не поймешь. Когда я загнала его в угол, было довольно забавно наблюдать, как с него слетает шелуха самодовольства. Я сделала еще глоток пива, продолжая думать о кипе. Вспомнила, что в ресторане он заказал неразбавленный бурбон и что в Личфилд он отправился без приглашения. По всему выходило, что тот таинственный мужчина, которого пригласила Хайди, не кип. Тогда кто же он? Мне нужно было вычислить, перед кем Хайди собиралась сыграть роль хозяйки. У бара стало так шумно, что я еле-еле услышала звонок моего мобильника. «Господи, Бейли, наконец-то!» Кэт Джонс не церемонилась. «Привет, ты в порядке? Что случилось?» «Ты спрашиваешь, что случилось? Я скажу тебе. Кто-то пытался отравить Пэтти Гейлин. Все-таки заговор существует». «Ты шутишь?» — воскликнула я. Новость настолько меня ошеломила, что мне не хватало слов. Пэтти Гейлин, главный редактор женского журнала, дама под 60, слыла особой жестокой, порой даже деспотичной, но могла быть и милосердной, если ее как следует попросить. «Нет, я не шучу. Кто-то хочет всех нас поубивать. Ты звонишь из дома? Я зайду к тебе. Мне идти всего несколько кварталов». «Нет, я только что приехала к Лесли. Мы здесь обедаем. Джефф днем улетел в Майами. У него там завтра съемки. А мне сейчас совсем не хочется оставаться дома одной». «Как с Пэтти Гейлин? С ней все нормально?» «Насколько мне известно, да, но обо мне этого не скажешь. Вся эта история мне ужасно не нравится». «Кэт», я попыталась не показать, насколько я озадачена и выбита из колеи. «Мне нужно с тобой поговорить. Я специально приехала в твой район, чтобы, когда ты вернешься, я могла к тебе заглянуть, не тратя времени на дорогу.